Глава 21. Съежившись в комок, она лежала на широкой кровати странного человека, приютившего ее из странной прихоти. Он так и не смог ей толком объяснить, почему решил ей помогать, почему ей поверил. У него был колоссальный опыт в общении с преступниками. Он должен был понять, что ее совесть совсем не чиста, что ее совесть запятнана. Но он будто не понимал. Будто настырничал сам с собой. Слушал ее длинные истории, не перебивая. Делал какие-то пометки в толстой общей тетради. И странно, верил. Она лежала на его широкой кровати, стоявшей по центру в маленькой комнате мансардного этажа, и слушала стук собственного сердца. Оно хорошо стучало, ровно. Его стук не предвещал ранних инфарктов. У нее всегда было отменное здоровье. У мамы не было с ее здоровьем проблем с ее раннего детства. У мамы начались проблемы много позже. Когда ее дочь выросла и затащила ее в чудовищный переплет, стоивший ей жизни. Инна судорожно втянула носом воздух, задержала его в себе, силой выдохнула через рот. Сердце по-прежнему стучало ровно, ровнее прежнего. Почему оно так? Так правильно работает. Почему не сбивается с ритма от горя, которое сидит у Инны глубоко внутри гнойным нарывом? Почему не разрывается от страха за будущее хозяйки? Может, потому что оно лучше ее мозга понимает, что будущего никакого у нее нет? Жизнь ее скоро закончится. И этот методичный ровный стук — не что иное, как обратный отсчет. Скорее всего... Инна выпрямилась, села на кровати. Нашарила теплые меховые тапки, которые купил ей Кузьмич. Она тайком про себя его именно так и называла. При общении называла дядей Сережей. Запахнулась в теплый длинный халат, который тоже он ей купил, и побрела к окну. Сильный дождь, начавшийся еще ночью, смазал все краски заканчивающейся весны. Листья деревьев, трава, дальний край озера — все казалось серым. Как ее жизнь? Как ее внешность? Инна скосила взгляд на зеркальные дверцы одежного шкафа, приобретенного хозяином на какой-то барахолке. Он утверждал, что шкаф старинный, сделанный рукой знаменитого мастера. Инне он показался просто старым, с растрескавшимся от старости лаком, почерневшими по углам зеркалами, скрипучими петлями. Вид его нагонял на нее еще большую тоску. И в зеркала она старалась не смотреться. А сейчас вот посмотрела и увидела среднего роста худенькую девушку, кутавшуюся в длинный теплый халат, с невыразительным лицом, опухшими от слез глазами. Волосы были чистыми, распущенными по плечам. Но и они не представляли никакой значимой ценности в ее облике. Странно, что Кузьмич находил ее внешность замечательной. Может, он того? Допился в смысле? И в каждом черте ему видится ангел? С первого этажа потянуло запахом жарившегося бекона. Инна поморщилась. Этот мужик гробил себя не только водкой. Он еще отвратительно неправильно питался. Все старался пережарить до хруста, сильно посолить, поперчить, полить майонезом и кетчупом. На завтрак ничего, кроме жареного бекона и яиц, не употреблял. «Вы так загнетесь лет через 5», — предрекла она ему вчера за ужином. «Никто не знает, кто когда загнется, Инна», — произнес он с беспечной улыбкой. Тут же понял, что сморозил что-то не то, и примолк. И доедал магазинные пельмени с майонезом уже молча. Сегодняшний завтрак будет обычным. Жареный бекон, жареная картошка, маринованные покупные огурцы. Желудок Инны протестующе заныл. Он не привык к такой еде. На завтрак он привык получать молочную кашку и слабо заваренный чай. И здесь она уже несколько раз себе ее варила и даже пыталась накормить этим Кузьмича. Он капризничал и не ел. Инна прошла в узкую дверь, за которой располагалась крохотная душевая, совмещенная с туалетом. Стены были не покрашенными. Пол просто залит бетоном. У хозяина так и не дошли руки доделать этот санузел. Но сантехника была установлена, причем не из дешевых. Она приняла душ, почистила зубы, зачесала волосы высоко наверх, скрутив бараночкой. Вернувшись в отведенную ей спальню, надела спортивный костюм. Очередной подарок Кузьмича. Он категорически не брал у нее денег. И пошла вниз, в кухню. «Доброе утро», — поздоровалась она, входя. «Привет». Он не повернулся от плиты, энергично вымешивая деревянной лопаткой жареный картофель. «Завтракать со мной будешь?» «Завтракать буду, но готовить буду сама». Он потеснился у плиты. Она сняла с крючка маленькую кастрюльку, всыпала овсяных хлопьев, влила молока, поставила на свободную конфорку. Скосила взгляд в его сковороду. В самом центре картофельных долек плавился громадный кусок сливочного масла. «Вы себя просто убиваете», — произнесла она со вздохом. «Разве так можно, дядя Сережа? Вы же умный человек, должны понимать». «Понимаешь, Инна?» Его рука с зажатой в ней деревянной лопаткой повисла в воздухе. «Если я так сразу вдруг посажу свой организм на правильное питание, лишу его канцерогенов и всякой другой дряни, он не выдержит. Он примется мне мстить. Водки его лишил. Так еще и пожрать не дам как следует. Он отомстит мне какой-нибудь страшной болезнью. А этого допустить никак нельзя. Будут, обещаю. Будут и кашки, и творог. И, может, даже и йогурты, хотя я их ненавижу. Но потом. Когда-нибудь потом. Вот увидишь». «Я? Увижу». Она методично помешивала разбухающие в молоке овсяные хлопья. «Сомневаюсь». «Почему? Ты куда-то собралась? Собралась меня бросить?» Он скосил на нее взгляд. Она почувствовала на своей макушке его дыхание и на пару минут задумалась. А хотела бы она остаться здесь, в его небольшом, не до конца обустроенном холостяцком доме. Доме, стоящем поодаль от другого жилья, почти на берегу старого озера, снабжающего округу полчищами комаров и развлекающего жителей лягушачьим хором. Смогла бы каждый день просыпаться в этом месте, засыпать, даже не беря в расчет какие-то отношения между ними, которые со временем могли возникнуть. Просто, без отношений, просто в этом доме смогла бы остаться навсегда. Странно, но ответ «да» всплыл слишком быстро. Он буквально выпрыгнул, как поплавок удочки из темной озерной воды. «Странно. Я не собираюсь вас бросать, дядя Сережа. Вы прекрасно знаете, что собираться мне как бы некуда, но...» «Но...» Он подхватил сковороду с огня, отнес ее на стол, поставил на деревянную подставку. «Вы же умный человек. Вы понимаете, что прятаться долго не получится. Они все равно найдут меня». «Кто?» — спросил он тихим голосом. И она снова почувствовала на своей макушке его осторожное дыхание. Значит, он подошел слишком близко и замер за ее спиной и рассматривает ее шею и уши. И она покраснела. Как бывало уже не раз, когда она вдруг замечала, что он смотрит на нее как на женщину, а не как на друга. Ее это не пугало. Ничуть. Ее это волновало. Это было запретным и... не одни, так другие. Оборвала она свои неправильные и неуместные мысли. «Кто быстрее, не знаю. Но это вопрос времени. Вы же понимаете это? Моя участь предрешена. Приговор мне подписан». «Инна». Его голос сделался тихим-тихим. Руки вдруг легли на ее худенькие плечи, а лоб уткнулся в ее макушку. «Я не отдам им тебя», — прошептал он, и его дыхание защекотало ее шею. «Я не позволю им тебя у меня отобрать. Ты ни в чем не виновата. Ты жертва обстоятельств. Ты ничего не знала. В органах поймут». «Я смогу это доказать?» Она выключила газ, прикрыла кастрюльку крышкой, повернулась к нему. Глянула в глаза, сохранившие невероятную ясность и чистоту радужки после стольких лет запоя, и повторила: «Я смогу доказать? Смогу убедить их, чтобы они меня поняли и простили?» «Три, дядя Сережа, три жертвы. Это тянет на пожизненный срок, с учетом отягчающих вину обстоятельств. Вы же были следаком, вы же знаете. Мне никогда не оправдаться. Я даже не очень внятно помню лицо того человека, который забрал мой термос и передал мне тот, в котором, как оказалось, была взрывчатка. Что я скажу? Что ко мне подошел какой-то дядечка, поменял термосы, попросил поставить сумку под стул впереди сидящей парочки. А когда я спросила, зачем, он ответил: «Они знают. Они ждут». Если честно, я подумала. «Что ты подумала?» В который раз спросил он, заставляя ее повториться, чтобы это засело в мозгу, чтобы не ушло оттуда при перекрестном допросе, если он вдруг случится. «Ну, что? Только быстро отвечай». Я подумала, что это какой-то особенный чай. «В смысле особенный? Почему именно чай?» «Так термос открывали потом. Пристав открывал. Кипяток аж дымился. И пахло травами. Я подумала, может, им передали какие-то препараты запрещенные, растворенные в этом чае, которые дядя не может сам пронести в зал. На него ж там было все внимание. Он какой-то важный был свидетель. Но, правда, сильно нервный. Вот я и подумала». «То есть ты сразу подумала про наркотики, которыми мог быть разбавлен чай?» «Да», — ответила она, тут же погружаясь в воспоминания, и повторила уже тверже: «Да, точно. Я сразу подумала про наркотики». «Почему? Что заставило тебя так подумать?» «Человек, который мне позвонил». «Что за человек?» «Этот разговор у них уже имел место, но был просто разговором. А сейчас он вел допрос, как если бы вел его в своем бывшем кабинете. Отвечай, Инна». «Олег. Олег Казаков». Инна покусала губы. «Когда-то давно мы жили с ним в одном городе. Как-то зависли в ночном клубе. Накануне нашего отъезда на учебу. Веселились. Очень круто было. А потом вдруг маски-шоу. Всем предложили выложить запрещенное на стол. И он сунул мне в задний карман джинсов что-то и велел валить. Сказал, что я беспрепятственно пройду мимо охраны. Меня просто не заметят. Я и прошла». «Что было в кармане твоих джинсов?» «Какие-то таблетки. Экстази или что-то в этом роде. Не знаю. Никогда не употребляла. Не знаю». «Что было потом?» Он вел себя как самый жесткий следователь. Выстреливал вопросами, не давая опомниться. Он как никто понимал, что если ее возьмут, будет еще хуже. Потом я пару раз выполняла какие-то его поручения. Что-то брала, что-то передавала. Не вникала, что именно. Затем я уехала и почти забыла о нем. И вдруг мне звонит одна знакомая девочка и говорит, что его будут судить. Что Казакова и его людей взяли с крупной партией, и что им грозят большие тюремные сроки. Что сделала ты? Я поехала в свой город и пошла на суд. И слушала все, что говорили свидетели, что говорил прокурор, адвокаты, судья. Но сильно меня поразила речь самого Олега. Он будто ко мне обращался. Будто мне советовал быть умнее его и не совершать его ошибок. Не в смысле не совершать преступлений, а в смысле совершать их, но быть изворотливее. А вот этого повторять не следует, если тебя спросят. Прервал он ее. «Идем к столу, Инна». Она вылила кашку в глубокую тарелку, взяла ложку, села напротив него. Он тут же начал есть прямо со сковороды. «То есть ты подумала про наркотики, потому что тебе позвонил Олег Казаков, который был осужден за это? Правильно я понимаю?» «Абсолютно. Особенно времени не было размышлять. Попросили передать дяде сумку с чаем и бутербродами. Я и передала. То есть поставила прямо под его стул. Но дядя, кажется, даже не ждал никакого подарка. Мелькнула мысль, что это подстава. Что важного свидетеля хотят нейтрализовать. Я нагнулась и тут же получила пинок в бок. Какая-то девка меня пнула. И тем самым спасла мне жизнь. Я упала между рядами и быстро поползла. И буквально через мгновение взрыв. Он не был сильным, но убил троих. Это ужасно!» Инна уронила голову на сложенные на столе руки. Всхлипнула. «На мне 4 жизни! 4 загубленные жизни! Эти трое и мама. Они все погибли из-за меня. Я виновата. Мне нет прощения». «Я бы так не сказал», — без особой уверенности произнес Сергей Авдеев. А про себя подумал, что шансов оправдаться у нее почти нет. Они почти нулевые. Сейчас он предполагал, все силы брошены на то, чтобы по горячим следам раскрыть резонансное преступление. Наверху требуют результатов. Исполнители впечатывают каблуки в землю, пытаясь отыскать хотя бы исполнителя, то есть ее. Когда ее возьмут, то станут так прессовать, так ломать, что шансов оправдаться почти не будет. Кроме одного. «Явка? С повинной?» Она резко выпрямилась, уставилась на него, как на глупца. «Да вы что, дядя Сережа? Вы в своем уме? Я там суток не проживу, меня убьют!» Спорить было глупо. Ее не оставят в живых. Она наивная, неосведомленная исполнительница, которая должна была погибнуть во время взрыва. А она вдруг осталась жива. Это недопустимо. Через нее могут выйти на того, кто отдал ей приказ, а через него на заказчика. Конец цепочки. «Да, согласен. Шансов выжить там ноль. Но должен быть. Должен же быть какой-то выход. Да. Мне надо найти убийц моей матери и наказать их». Ее губы задрожали. «Не знаю как, но надо их наказать». «Какая же ты дурочка, Инна! Какая же ты дурочка!» Он тяжело вздохнул, дотянулся до нее через стол, слегка сжал ее острый локоток. «Это преступное сообщество, уголовники. Как ты собралась бороться с ними? Кулаками? Шансов нет». «У меня вообще нет шансов, дядя Сережа». Она глянула на него с благодарностью сквозь слезы, застилавшие глаза. «У меня нет шансов оправдаться. Нет шансов выжить. То, что я здесь у вас, не спасение. Это лишь отсрочка. И вы лучше меня это понимаете. Вы же умный. А знаете...» Она широко улыбнулась сквозь слезы. И глаза ее заблестели почти счастливо. Хотя губы без конца горестно ёжились. А он подумал, что так бывает только в солнечный дождь. Когда с неба льёт, а солнце светит. И в непогоду не верится. Как не верилось в страшный конец жизни этой глупой, запутавшейся девчонки. Конечно, бывшие коллеги возразили бы ему. И указали бы на факт подлога при оформлении квартиры в собственность. И на кое-какие преступные шалости по оказанию услуг наркодилерам. На что он бы им ответил? А кто без греха? Кто хоть раз в своей жизни не совершал противоправных действий? Кому хоть раз в жизни не удалось скрыть это? Если за это всех закрывать, то тюрем бы не хватило. Так бы он закончил. «А знаете, я не боюсь умереть». Закончила она с улыбкой сквозь слезы. Но очень бы хотелось, умирая, прихватить с собой какую-нибудь сволочь. И вас не подставить хотелось бы тоже. Только пообещайте мне, дядя Сережа, одну вещь. Пообещайте. Обещаю. Еле выговорил он. Вот не думал, не гадал, что такими страданиями наполнится его душа к 45-й его годовщине. Страдал, маялся какой-то непонятной любовью к Машке, а оказывается, и представления не имел, что это такое любовь. Никогда прежде не соднило в горле от переживаний, не болело в груди и не сжималось от жалости. И никогда он прежде не задыхался от восторга, глядя на Машку. А вот на девчонку эту смотрит и задыхается. И петь, невзирая на трагизм ситуации, хочется. Расскажи, кому скажут, допился. «Обещайте мне больше никогда не пить, дядя Сережа», — прошептала Инна горестно. «Вот я умру, когда вы больше не пейте. Никогда. Обещаете?» «Девочка, девочка, ну что ты такое говоришь?» Он с грохотом уронил ложку на стол, сорвался с места, подлетел к ней, подхватил со стула, прижал к себе. Неправильно, неприлично прижал, как Машка бы охарактеризовала. «Не смей, слышишь, не смей думать о смерти!» шептал он ей на ухо, целуя ее волосы, пахнущие его травяным шампунем. «Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы спасем тебя!» Инна задрала голову, подставила ему рот для поцелуя. Прошептала. «Вы такой хороший. Я почти влюбилась в вас. Так жалко, что у нас почти не осталось времени». «Молчи, молчи, молчи!» Выдыхал он, скользя губами по ее мокрым от слез щекам. «Все получится. У нас все получится». Не получилось. У них не получилось даже поцеловаться как следует. Зазвонил его мобильный телефон. «Машка, о господи! Ну чего ей-то нужно от меня?» Сергей нехотя отстранился, отошел к окну. Телефон лежал на подоконнике. «Да, Маша, говори». Он включил разговор на громкую связь. «Зачем?» Сам не понимал. Может, хотел продемонстрировать этой загнанной в угол девчонке наивысшую степень доверия? Лучше бы он этого не делал, идиот. «Она у тебя, Кузьмич?» Еле слышно прозвучал голос давней подруги. Таким он был напуганным. «Только не говори, что они не ошибаются, и она у тебя». «Ты о ком?» С наигранной бравадой отозвался он и даже сделал попытку хохотнуть. «Маша, ты в себе?» «Значит, у тебя. Значит, они не соврали». Маша заплакала, громко всхлипывая. «Прости меня, Кузьмич. Прости дуру старую. Втянула тебя в скверную историю». «Слушай, дура старая, ты можешь сопли не лить и нормально высказаться». У него так все болезненно сжалось внутри. С похмелья так никогда не болело, как теперь. Он боялся смотреть на Инну, застывшую столбиком возле его обеденного стола. Он просто боялся, потому что Машка просто так слезу не пустит, не заставить. «У меня полчаса назад были серьезные люди, с удостоверениями, целых трое. Они ищут ту самую девчонку, по просьбе которой я звонила, когда была на экскурсии. Кузьмич, все очень, очень скверно!» «Что ты им сказала? Почему они пришли к тебе? Кто-то из ее соседей видел тебя с ней, видел твою машину в ее дворе. Запомнил номера и цвет. Марку не запомнил. Похожих машин набралось десятка-полтора. Они начали все проверять. Вышли на тебя. Хотели поначалу отбросить твою кандидатуру, учитывая твой послужной список. А потом... потом пробили твой телефон, а там только мои звонки. С жуткими временными промежутками». Пробили мои звонки и обнаружили, что я звонила по двум номерам. «По двум чёртовым номерам, которые...» Машка заревела в голос. «Прости меня, Кузьмич, прости, я подставила тебя». «Маша, не реви, я что-нибудь придумаю. «Если она у тебя, пусть бежит. Они поехали к тебе. От меня к тебе. У вас минут 10-15, не больше. И не стой столбом, Кузьмич, действуй!» Маша отключилась. «Тебе надо уходить», — проговорил он, еле сумев повернуть голову в сторону девушки. «Быстрее. Через заднюю дверь. По тропе к озеру. Через 200 метров свернешь влево. Потом через 100 вправо и еще раз вправо. Там есть пещерка, ты уместишься. Ночью я приду к тебе с вещами и деньгами. Мы что-нибудь придумаем». «А может, не стоит?» Она так сильно дрожала, что еле держалась на ногах. «Я не смогу». «Быстро, быстро, быстро, Инна! Уходи!» Она метнулась наверх, схватила в охапку свои вещи, документы, наличность, сунула в рюкзак, который он стащил с полки шкафа, и подставил ей. «Никуда оттуда не уходи. Ночью я приду. Все, беги». Как только задняя дверь хлопнула, он снова сел к столу. Взял в руки ложку и принялся черпать остывшую картошку, запихивая ее в рот большими порциями. Он медленно жевал и считал про себя. Считал минуты, поделенные на ее шаги. Сопоставлял со своими шагами, которыми обычно покрывал расстояние до пещерки, в которой прятал нехитрую рыболовную снасть, чтобы не таскать ее все время из дома. Она успеет. Она успеет. Она все успеет.